Я принципиально тебя спрашиваю. Да почему же это я буду ходить с револьвером и перестреливать всех кулаков? Возмущается мышка. Не всех, а одного. Так это еще хуже. Всех так всех. Да ты раньше хоть одного убей. Не понимаю, раньше или позже. И вообще, как же это я посмею без всякого совета со старшими товарищами устраивать какие-то террористические акты? Такие вещи возможны только в случайной перестрелке или по заданию. Ладно, махнув рукой, перебивает ее Динка. Задания у меня нет. Так я этому матюшкину устрою такую случайную перестрелку, что он у меня вместо одной получит десяток пуль. Нет, ты просто сумасшедшая или дуреха. Как была дуреха, так и осталась. А я взрослый человек, и нечего из меня дурака делать. Окончательно выходит из себя мышка. Сестры долго молчат. «Тебе хорошо», — вдруг говорит Динка. «Ты уже закалила свое сердце от подлости. Я ведь недаром сказала, что у тебя стали другие глаза. Ты научилась смотреть поверх человека, и взгляд у тебя иногда такой холодный, твердый. А в таких глазах и слез нет. А ведь я знаю, у тебя столько доброты и жалости к людям. Когда ты приезжаешь из госпиталя, на тебе лица нет. Но, может быть, ты закалилась и от жалости?» — тревожно спрашивает Динка. Но мышка качает головой. «Нет, Динка, ты сама знаешь, что это невозможно. И все-таки я закалилась. И знаешь от чего? От какой-то ежедневной борьбы с подлостью». Мышка ловит вопросительный взгляд сестры и, смущаясь, поясняет. «Борьба — это громкое слово. Какой я борец, Динка? Я просто не могу выдержать так же, как ты. Только я не бегаю с револьвером, иначе мне пришлось бы каждый день стрелять в какую-нибудь гадину. Вот вчера, например, привезли очень тяжело раненых солдат, предстоят ампутации. У одного совершенно раздроблена нога, у другого оторвана по локоть рука, разбита снарядом грудь. Такие муки, такие стоны. Но ты же была в госпитале, видела, как их привозят?» Динка молча кивает головой. Сестра останавливается перед ней, прямая, тоненькая. На прозрачно-бледном лице ее глаза, обведенные синевой, кажутся черными. Уголки розовых губ нервно вздрагивают. «Нет, не закалилась она, нет», — быстро думает Динка. Но голос сестры вдруг меняется. «И вот ты подумай, сестры уже все готовят к операции. И вдруг Иван Евдокимович, ну знаешь ты его, старый такой хирург, хороший, его все зовут у нас Седенький. Так вот он подходит ко мне и говорит: операции будем делать без наркоза». Я прямо остолбенела. «Как без наркоза? Почему? Я сейчас пойду к начальнику». «Не ходите, сестричка, бесполезно. Я уже говорил с ним». «Нет, нет, задержите операции. У нас же есть наркоз, я знаю». Бегу наверх к начальнику. Сидит такая туша в кителе, вся грудь в каких-то бляшках. А во мне все трясется. И голос. Не знаю даже, мой ли это голос, такой спокойный. Я говорю: «У нас мучительные операции, ампутация рук, ног. У нас же есть наркоз, дайте наркоз». А он так отечески похлопал меня по руке: «Успокойтесь, сестра, вам пора привыкнуть ко всяким операциям, на то мы и военный госпиталь. Наркоза нет, все, что было, мы передали в офицерское отделение. Господа офицеры, народ изнеженный, а солдат на то и солдат, чтобы терпеть, что поделаешь». «И ты не дала ему по физиономии?» — вскакивает Динка. «Нет, я не дала. Я бросилась в офицерскую палату. Ты знаешь, как я презираю их всех. Когда поднимаешься по лестнице, а они стоят так небрежно у перил, покуривают и лезут к тебе с пошлыми комплиментами, я ненавижу свое дежурство в офицерском отделении. А тут не знаю, что со мной сделалось. Я вбежала в палату. О, я такого наговорила им, Динка! Тут были всякие слова, и честь, и доблесть русского офицера, который в самом жестоком бою идет впереди. Одним словом,